некоторые особенности иббанской истории. История Иббанска складывается из событий, которые чуть было не произошли, почти что произошли, но в последний момент все-таки не состоялись. Ожидались, но так и не наступили. Не ожидались, но, несмотря на это, случились. Произошли не так, как следовало, не тогда, когда следовало, не там, где следовало. Произошли, но признаны не имевшими места. Не произошли, но стали общеизвестными. Эту классификацию предложил клеветник в узком кругу разномышленников в пивном баре на площади Учителя после 14-й кружки. Его сослуживец Кис, наложивший в штаны, совсем по другому поводу, заодно сообщил и об этой классификации. Клеветник исчез. Но, к удивлению коллег, он через много-много лет посмертно вынырнул на девственно гладкую поверхность культурной жизни Иббанска, публично дал по морде Кису и начал искать подходящее место. Произошло это уже после того, как иббанцы, обливаясь горючими слезами, наконец-то проводили в долгожданный, последний, как некоторые тогда наивно думали, путь хозяина, и наспех прикрыли, кто чем мог, свои разукрашенные шрамами и синяками голые зады, теоретически подготовленные для очередной всеобщей порки. Ожидаемая порка, к великому огорчению иббанцев, не состоялась, и они в ужасе предались робкому ликованию. Претендент за мужество был удостоен избрания. Мыслитель обозвал всех трусами, как они того и заслуживали, и сократил число цитат из «Хозяина» вдвое. И опять ничего не произошло. Мыслитель успешно защитил диссертацию, социолог вместо обычного титула «Хозяина» «Самый гениальный, сверхгениальный из всех гениальнейших гениев» употребил сильно ослабленный титул «Величайший гений». Ничего не произошло и на этот раз. И социолог опять уехал за границу. Никого не брали. Никого не брали. «Боже мой!» — заплакал после этого от радости Кис. «Что же теперь будет? Одна надежда теперь китайцы». Китайцы обрадовались не меньше Киса, но сделали все по-своему. Вернувшегося из небытия клеветника с перепугу назначили чем-то заведовать. Воспользовавшись кратким замешательством, он изловчился напечатать малюсенькую книжонку о чем-то таком, о чем писать было еще рано тогда, и стало уже поздно потом. В книжонке он все исказил, а остальное изложил неправильно. Вышестоящее начальство, которое после упомянутого радостного трагического события стало еще более вышестоящим и радикально изменило точку зрения, публично заявило по адресу клеветника, что как волк и не корми, он все равно смотрит в лес, и разослало закрытое письмо о том, что Горбатого могила исправит. Клеветника тут же освободили от обременительного заведования и хотели выселить из Иббанска обратно как бездельника, но время было уже не то, и клеветник устроился, вот пройдоха, в какое-то захудалое учреждение с самым младшим сотрудником, с самым низким окладом. Социолог, не сумевший помешать этому, приписал заслугу себе. Мыслитель сказал, что хозяина воскресить уже не удастся, хотя к этому никто и не стремился. А на горизонте истории Иббанска уже маячила колоритная фигура хряка. В одной руке фигура держала маленький кукурузный початок, не достигший молочно-восковой степени зрелости, а другой делала большой кукиш. Одна нога у фигуры была босая, фигура громко икала и бормотала лозунги. «Ночное поколение, твою мать, будет жить при полном изме!» Посмотрев в сторону абстракционистов, фигура погрозила им пальцем. Справка. Хряк, второй после хозяина заведующий. Совершил много выдающихся дел, разоблачил хозяина, просверлил дырку на запад, засеял пустыри кукурузой, обещал полный изум в ближайшие годы, а на пути к нему обещал бесплатный транспорт и отдельные квартиры. Боролся за мир во всем мире, для чего мотался по белу свету и потешал обывателей. Запустил ботинком в империалистов, за что был оштрафован, как и хозяин был произведен в гении. Когда находился в зените славы и власти, был скинут своими верными соратниками со всех постов, облит помоями и сослан на пенсию, похоронен не в главной стене, а на старобабьем кладбище».